Запачканы и грязем по коленам, тяжелая, не вытащить ноги, не вырваться из глинистого плена. И каждый, кто в грязи погиб, а мимо ты спешишь в одежде белой, запачканных стараясь обойти. Ну что же ты, святой, душой и телом, тех в грязи все равно уж не спасти. Ты очень ценишь белую одежду, а как тебя нашел Господь, забыл. Припомни, где лежал ты, падший грешник, который Иисусом поднят был. Запачканным тобой не погнушались и стороной тебя не обошли. Коснуться грязного не побоялись и грешника погибшего спасли. Тебя в одежды белые одели, гнушаешься сегодня грязных ты. Тебе ли мимо проходить, тебе ли к запачканным не бойся подойти. Подай им первым руку, и неважно, как далеко шагнули в грязь они, их можно вытащить, погибнуть страшно. Взгляни на погибающих, взгляни. Пусть сердце всколыхнется острой болью, помочь святое тело посмелей. Ты подойди и подними любовью, и станет белое еще белей. Пусть сердце всколыхнется острой болью, помочь святое дело осмелей. Ты подойди и подними любовью, и станет.